обильными свидетельствами назидали. Слава Богу. А я уже все закладки свои повыбрасывал. Думаю, ну все, на этот раз не буду проповедовать. Слава Богу, сестры сегодня трудились. Но мы всегда договоримся. Мы проповедники, мы всегда договоримся друг с другом. И поэтому, если у меня есть возможность проповедовать, то я опять закладки положу на место. Сразу перейду к теме, друзья. Я хочу немножко с вами попроповедовать. Сегодня много было сказано, задуматься было, есть о чем. А я скажу, что мы почти все время об этих вещах говорим. Почти на каждом служении эти вещи, ну, как нам жить свято, вот как нам вести себя хорошо, потому что это зависит, влияет на наших детей. Как нам вот нужно трудиться, чтобы людей приводить к Богу. Все эти темы мы постоянно поднимаем. Это очень хорошо, когда у нас есть дискуссии на эти темы, но это непростые темы. Потому что вопрос, допустим, если мы скажем, что мы должны быть всегда хорошие, добрые, чтобы дети видели нас такими, вопрос не в том, что мы должны это знать. Вопрос в том, как это сделать. Как быть всегда хорошим, как всегда быть добрым. Вот вопрос в чем. Как сделать так, чтобы быть таким, каким вы хотите, чтобы я был. И этот вопрос более сложный. Или вопрос, как приводить людей к Богу, что мы должны говорить, что мы должны им напоминать правильно. Но вы знаете, что сегодня люди, когда мы живем уже в последнее время, они все знают о имени Иисуса Христа, все до одного. И их ты не можешь уже привлечь или удивить, когда ты скажешь, что я христианин. Потому что они все знают уже, что есть Иисус. Они Ему не поклоняются, но не все знают. Поэтому наше время уникальное, и сегодня просто так прийти, рассказать, и Он тебе поверил, привести. Сегодня вопрос заключается в том, не то, что ты Ему откроешь, не что-то ты Ему покажешь через Писание, а вопрос в том, сможешь ли ты показать Ему того Бога, о Котором ты сегодня говоришь. Сможет ли Он, придя на это место, увидеть не тебя, а Его через тебя. И не только в добрых делах, но увидеть того Бога, которому он дал свою жизнь и служил до конца своей жизни. Поэтому эта проблема не такая легкая. Что вот пойдем и все, и они все. Нам нужно иметь очень много для того, нам нужно самим исправить свою жизнь, чтобы, проповедуя другим, мы могли им предложить что-то, чтобы привлекло их. Что-то живое, что-то настоящее. А в этом есть и вся проблема. Почему уже столько времени мы не можем организовать или привести, или чтобы кто-то пришел. Конечно, мы должны рекламировать, как брат Павлик говорил, мы должны, чтобы знали все о нас, что мы есть. Мы должны всегда не молчать, что мы христиане, чтобы все знали рядом с нами, что мы верим в Бога, чтобы они видели добрые наши дела, что мы читаем Библию. Все это правильно, чтобы своим примером привлекать их. Однако же, мне кажется, что этого недостаточно сегодня. Потому что люди сегодня настолько напитаны этим миром, настолько они сейчас они далеки от Бога. И настолько много церквей вокруг, и они знают очень много. Им нужно, чтобы сам Господь коснулся их сердец. Надо так, чтобы они увидели в тебе не просто человека, который верит в Бога, но того, который действительно живешь для Бога всей своей жизнью, что ты счастлив в Боге. Что ты знаешь того Бога, и ты уверен, что твоя вера есть истина. И когда они увидят в тебе это, они могут быть привлечены к тому Богу, которому ты веришь. То есть во всем есть, друзья, сложности, и мы должны в своей жизни познавать больше Бога. Хорошо, друзья, тему назвал я, и буду очень быстро идти, она называется «Определяющая праведника». Знаете, что это я говорю, «Определяющая праведника»? То есть я хочу сегодня поговорить о том, кто есть праведник? Хочешь ли ты быть праведником пред Богом? Каждый скажет, да, я хочу быть праведником пред Богом. Я хочу, чтобы Бог называл меня праведником, потому что праведник спасенный. Праведник – это тот, которого любит Бог, которого слышит Бог. Но вот знать точно, что определяет праведника, мы, к сожалению, не всегда знаем. Не всегда точно определяем. Вы знаете, в нашем понимании праведник – это есть человек, который не грешит. Я так слышал часто, что христиане определяют праведника по качествам, когда вот человек не грешит, когда вот у него все хорошо, Когда он это, ну, посмотришь на него, и видно, что это человек Божий. То есть, определяя, потому что человек, ну, он, видно, что он человек добрый, что он хороший. И мы сразу определяем, что это человек праведник. Что этого человека, ну, все хорошо дома, и дети послушные, и жена хорошая, и вот у него верующие и те, и другие, и вот в его жизни все так хорошо, и на работе устрояется, и у него вот какой большой дом, и у него, смотри, какое хорошее хозяйство, вот, и у него такой хороший стаж, он праведник. Мы смотрим на обстоятельства жизни, мы смотрим на то, что вокруг этого человека, и мы определяем, этот человек праведник. Мы смотрим на его дела и видя, что он иногда делает добрые дела, и иногда при нас он добрый, покладистый, мы заключаем, этот человек уже не грешит, это праведник. Вы знаете, дорогие мои, когда мы обратимся к Священному Писанию, то мы найдем, что праведником является совершенно, ну, не те критерии, которые мы предлагаем. Вы знаете, Писание говорит такие слова: «Блажен человек, которому Господь», что? «Не вменит греха». Написано: «Блажен человек, которому Господь вменит праведность, независимо от чего? От дел». Мы читаем в Писании: «Праведник семь раз что? Упадет и семь раз подымется». Оказывается, праведник – это не тот христианин, который обязательно не грешит. Праведник, он может стать праведником в начале пути к Богу. Он еще имеет много недостатков, но Бог его уже называет праведником. Он иногда падает, у него иногда бывают проблемы в его жизни, он иногда согрешает, но Бог почему-то его называет праведником. Есть моменты, конечно же, когда ты будешь праведником у Бога, то Бог будет делать так, что твоя жизнь будет меняться. И ты будешь все больше преображаться в образ, угодный Богу. Ты будешь больше делать добра и меньше зла. Но все равно в своей жизни ты будешь согрешать. Поэтому нельзя определять, потому что если человек, нам кажется, уже не грешит, то значит он праведник. Нет, праведник не поэтому определяется. Потому что он тот, которому Бог не вменит греха. Он грешил. Мы читаем, что ему Бог вменяет праведность независимо от его дел, потому что у него были недостатки, потому что у него были падения, потому что не все вокруг его определяло то, чтобы заключить, что он праведник. Не все люди говорили о том, что он праведник, но он был праведником пред Богом. И вот я хочу об этом сегодня поговорить, потому что в нашем понимании то, что мы видим наружно, определяет того человека. Я уже это заметил, я давно заметил, что мы так живем. Для нас главное посмотреть на твоих детей, на твою жену, на твой достаток, и мы сразу определим, кто ты есть. Но я вам скажу, друзья, в этом большая ошибка. Давайте прочитаем 41-й псалом, у кого есть, откройте, друзья. Это говорит и пишет праведник. Этот псалом написали сыны Кореевы, которые были праведники. Это люди, которые действительно Богом были записаны в разряд праведников. И, знаете, это люди, которые знали, что они пред Богом живут правильно. Но в их жизни случились моменты, когда их жизнь поменялась, когда пришло горе, пришли, знаете, какие-то события, и враги их начали говорить им, начали утверждать: покажи нам твоего Бога, где твой Бог, посмотри, что в твоей жизни творится, посмотри, что случилось и там, посмотри, ты здесь упал, где твой Бог. Они стали смеяться над этими людьми, над этими. Давайте прочитаем. Первое, читаем, чем живут эти люди, праведники. Что определяет праведника? Смотрите. Как лань желает потоком воды, так желает душа моя к Тебе, Боже. Жаждет душа моя к Богу крепкому, живому. Когда приду и явлюсь пред лицом Божиим. Как эта лань, она каждое утро встает, и ей нужно найти воду. Она идет к этим опасным водоемам, где эти крокодилы, где эти, знаете, ее враги. Но она должна напиться воды, потому что без этой воды она не может существовать. И вот он говорит, этот праведник: так душа моя желает Бога, Тебя, Боже. Смотрите, не церкви, чтобы прийти просто в церкви посидеть, не для того, чтобы, ну, прийти и чем-то себя успокоить. Говорит этот праведник: моя душа, она она желает тебя, Боже. То есть она желает Бога. Душа, знаете, слово «желает» означает, что оно означает? Слово «желает» означает не просто «я хочу». Слово «желает» означает то, что мы прочитали во втором стишке. Он говорит такие слова. «Жаждет душа моя к Богу крепкому и живому». То есть праведник – это человек, который в себе настолько измененный, его стремления в жизни изменены, его душа. Вы знаете, что такое душа? Когда Слово Божие говорит о сердце, часто это характеризует нашу душу, потому что от избытка сердца говорят уста. Христос говорил, они своими устами приближаются ко мне, сердце же их далеко лежит от меня. Душа – это наши эмоции, это наша воля, это наш выбор, это практически, к чему ты стремишься в своей жизни, что ты ищешь. Вы знаете, наша душа – это внутри нас заложенный, закодированный ход нашей жизни. Что есть цель нашей жизни? Что есть наше утешение, и мы направляем нашу жизнь именно туда, куда наша душа направляет нас. Это сила, которая направляет всю нашу жизнь. Так вот мы здесь видим, что этот человек, он говорит, душа моя жаждет тебя, Боже. Душа этого человека, она закодирована на то, чтобы ему идти к Богу, чтобы ему напиться той воды, которую он так желает. Бог есть источник этой воды, а вода есть Дух Святой. И вот вся жизнь этого человека, его душа, его цель, его стремление, это то, чтобы прийти к Богу. И он здесь говорит, смотрите, другие, он говорит, когда приду и явлюсь пред лицо твое Бога. То есть он ищет, он ждет того момента, когда он в своей жизни каждый день сможет прийти и предстать перед своим Богом, пред лицом Бога живого, как он здесь говорит, чтобы молиться ему, чтобы найти его и чтобы напиться воды. И вот это становится его целью. Это становится ходом его жизни, потому что его душа, она закодирована, она жаждет Бога. Вы знаете, душа может быть закодирована в трех направлениях. Первое – это к этому миру. Богатство, удовольствие, жажда, чтобы обогащаться, также забота этого мира. Когда твоя душа закодирована на это, ты будешь, как люди этого мира, стремиться устроять, стремиться улучшать, стремиться приобретать. И даже если ты будешь сидеть в церкви и говорить «Слава тебе, Боже!», твоя душа закодирована на то, что ищут люди мира сего. Вы знаете, наша душа – это, как Христос говорил, светильник для тела есть око. Если око будет чисто, то и все тело будет чисто. Если око будет темно, то все тело будет темно. Она определяет твою жизнь. Еще душа может наша закодирована на, знаете, религиозное служение Богу. Когда для нас Бог, ну, тот, который на небе. Мы просто приходим в церковь, мы просто сидим, мы просто уходим. Потом опять приходим, опять сидим, опять помолились молитву «Отче наш» и опять уходим. И это то, вот какого Бога знает твоя душа. В ней нет жажды по Богу живому. Твой Бог, Он не живой, потому что Он не есть Бог жизни твоей. Для тебя важно прийти. Для тебя важно побыть, для тебя важно сделать какой-то ритуал, для тебя важно просто сказать «Слава тебе, Господь!», но в тебе нет этого огня, у тебя нет этой жажды, чтобы тебе поскорее прийти пред лицо твоего Бога и чтобы тебе напиться той воды, которую Он тебе хочет дать. У тебя нет жажды. Ты даже не понимаешь, о чем я говорю сейчас. Какая вода? Какая жажда? Что я, к чему я должен стремиться? Бог всегда со мною. Но этот человек, он так не думал. Он говорит, я жажду. И Писание говорит в другом месте, говорит такие слова. Блажен человек, которого сила в тебе, и у которого стези его души, его сердца направлены к тебе, Боже. То есть ноги твоей души, они направлены к тебе, Боже. То есть твоя душа, она к чему-то бежит, она к чему-то стремится. Или к этому миру, к удовольствиям, к обогащению, или к вот этому религиозному поклонению Богу, когда жажда по Богу тебе неизвестна. Вода, которую Он дает, ты не знаешь. Ты просто приходишь и уходишь. Или ты познал, что у него есть вода. И ты просто говоришь, когда настанет этот момент в течение дня, когда я предстану перед Богом моим, и я буду пить воду, которую Он мне дает. Этот человек, знаете, жил среди других людей, которые его не понимали. И он, смотрите, он говорит здесь дальше. Я читаю очень быстро. «Слезы мои были для меня хлебом день и ночь, когда говорили мне всякий день, где Бог твой?» Что-то поменялось в его жизни. Было время, когда все было хорошо в его окружении, когда люди, они увидели его, когда он входил в храм. Смотрите, он говорит такие слова. «Вспоминая об этом», это пятый стишок, «изливаю душу мою, потому что я ходил в многолюдстве». Вступал с ними, то есть с теми людьми, которые видели его в Дом Божий с глазом радости и словословия празднущего сонма. О, этот человек, он приходил в храм. Он не был просто, знаете, угрюмо идущий в церковь. С лицом таким, знаете. Он шел и славословил Бога. И говорил, мой Бог чудный и славный. Он пел песнь Богу, входя. Он был радостный. А люди эти, которые шли вместе с ним, они смотрели на него и думали, что с ним случилось. Он обличал их жизнь. Он облегчал их богословие. Они смотрели на него и не могли ничего придумать, чтобы обвинить его. Он говорил, я знаю моего Бога. Я каждый день встречаюсь с ним. Я пью эту чудную воду. Во мне есть жажда к моему Богу. Мне нужен Бог. Они говорили, мы не понимаем твоей проповеди. И они наблюдали за ним. И потом пришло время, когда в его жизни произошли неприятности. Какие-то потери, какие-то трудности. Где-то он там оступился. И эти люди долго ждали. И они сказали, ага, а теперь где твой Бог? Если бы ты служил Богу, о котором ты нам говорил, с тобой бы этого не случилось. О, как часто мы смотрим на обстоятельства жизни. Как часто мы смотрим, что-то какая-то потеря пришла в человека. О, если бы он был праведник, этого бы с ним не случилось, говорим друг другу. О, если бы он был праведник, у него бы все дети служили Богу, а так он не знает Бога. Или там жена, или так далее. Вы знаете, дорогие мои, это так говорят люди, которые совершенно не знают, что есть определяющее праведник. Смотрите дальше, что говорит этот человек. Он был праведник. И мы видим дальше, он говорит такие слова. Он говорит, и даже в нем уныние произошло. Когда эти люди начали на него наступать, когда эти люди начали ему говорить, где Бог твой, смеяться над ним, насмехаться над ним. Он говорит, унывает во мне душа моя, посему я вспоминаю о тебе с земли Иорданова, Ермона, с горы Цоар. Бездна бездну призывает голосом водопадов твоих. Все воды твои, волны твои прошли надо мною. И он говорит дальше такие слова. Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? То есть он говорит своей душе, душа, почему ты остановилась? Почему тебе голос этих людей, почему они влияют на тебя? Ведь ты же знаешь, что ты душа, которая знает Бога. Зачем ты унываешь от того, что проблемы пришли? От чего ты унываешь, что люди говорят тебе, где Бог твой? Почему ты унываешь? И он говорит такие слова. Уповай на Бога. И я еще буду славить Бога моего и Спасителя моего. Он взбодряет самого себя и говорит, нет, я все равно праведник. Что бы ни говорили эти люди, что бы ни произошло в моей жизни, это не определяет мое основание. Я праведник, потому что я жду того момента, когда я предстану пред Богом живым и крепким. Потому что во мне есть жажда к моему Богу. Для меня Бог это не есть просто здание, не есть просто церковь. Для меня Бог есть Бог, который живой, который питает меня, которому хочу я приходить, как эта лань, она жаждет к воде. Я ищу его каждый день в моей жизни. Вы знаете, дорогие мои, у меня был интересный момент в моей жизни недавно. Я ищу Бога, я хочу приблизиться к Нему. И я назначил молитву, которую я всегда сейчас совершаю, когда я встречаюсь с моим Богом. И мне помешали. Пришли люди, там дети, всякие обстоятельства. И мне пришлось эту молитву отменить. И вы знаете, какая была моя реакция? Я разозлился. Я стал такой, знаете, такой нервный. Я говорю, Господь, Как я могу дожить до вечера? Меня лишили молитвы. Я не смог прийти к тебе, Господь. Знаете, другой бы сказал, а что тут такого? Ну, да, Богу, придешь другой раз, завтра. Богу не важно, ничего страшного. Ну, надо же это, люди ж пришли. Вы знаете, я был не в себе. Я шел и говорил, Господь, теперь все. У меня нет времени прийти. Как я могу прожить без молитвы к Богу, чтобы не прийти к тебе и не взыскать лица твоего? Я говорю, теперь, Господь, придется приходить только в 11-12 часов ночи. Времени нет, Господь, но я все равно приду. Вы знаете, пришло время, 12 часов ночи, я пошел, и я свой час прибыл с ним в молитве. Слава нашему Богу. Потому что я был как не в себе. Вы знаете, этот человек, который праведник, он идет молиться не потому, что ему сказали надо. Он не идет молиться к Богу, потому что, знаете, ему сказали, что если ты не помолишься, ты, значит, нарушишь свой обет Богу. Он идет уже и ищет своего Бога, потому что он просто не может жить без Него. Его душа жаждет. Она его просто направляет туда, на то место, где его Бог. Ему хочется напиться воды живой. И он идет туда каждый раз, как лань ходит каждый день. Попробуй тебя без воды оставь 3-4 дня. Я представляю, как ты будешь бежать к той воде, если тебе после этого дадут хотя бы стакан воды. Как ты ее будешь пить? Ты, наверное, больше разольешь, чем выпьешь. Вот так лань желает, вот так этот человек. Я хочу вам показать, друзья, я прихожу к последним стишкам, которые я хотел вам проповедовать с этого же псалма. Смотрите, он говорит такие слова с 9 стишка. Днем явит Господь милость свою. То есть он днем живет со своим Богом. Он видит милость Божью к себе. Но смотрите, что самое главное. Что происходит, когда заканчивается день? Он не ложится спать, праведник. Отче наш прочитал и пошел спать. Слава тебе, Господь. Смотрите, что здесь говорится. Днем явил Господь милость свою и ночью, а ночью песнь ему у меня, молитва к Богу жизни моей. Он говорит, да, днем я прожил я, Бог меня благословлял, и вот наступает время сна, но я не спать иду. Я не иду спать, чтобы моя плоть отдыхала. Я иду петь песнь Богу моему. У меня молитва к Богу жизни моей. Дорогие мои, я хочу, чтобы вы меня поняли. Есть молитва к Богу, в которого ты веришь, а есть молитва к Богу жизни моей, без которого ты жить не можешь. Ты ждешь того момента, когда приду и предстану пред лицом Твоим, Боже, потому что я жажду Тебя. И вот я вам скажу, друзья, эти люди праведники. Основание праведности не зависит во внешних обстоятельствах. Если бы я захотел, нашел в каждом из вас недостаток. Если очень постараться, можно любого человека назвать грешником. Вспомни его прошлое. И прикопавшись к его одежде, прикопавшись к его прическе, прикопавшись к его окружению и к тому слову, которое он когда-то сказал. Вы знаете, Давид сказал такие слова. «Если б я видел беззаконие в сердце моем, то не услышал бы меня Бог мой». Это не говорится о том, что кто согрешил, тот уже не праведник. Это говорится о том, что Давид, когда он согрешал, он не ходил своим грехом в сердце. Он его приносил Богу и говорил, Господь, прости меня, согрешил я, Тебе единому, мой Боже, прости меня. Я не могу жить в грехе, я не могу жить, как будто Тебя нету, Боже, в моей жизни. Когда я согрешил, я просто прихожу и прошу прощения. Я вам скажу, Бог всегда прощает такого человека. Люди не прощают, люди там, знаете, отлучают до пришествия, люди не хотят забывать, но Бог прощает, праведник, он оступается. У праведника есть моменты, когда он останавливается. Но в чем есть сила праведника? Он встает, он приходит к своему Богу и говорит, Господь, я упал, я остановился, я виноватый. Бог его прощает, и он начинает опять идти к своему живому Богу, поклоняться, пить ему песнь хвалы и пить воду, которую Бог ему дает, а это вода Духа Святого. Поэтому основание праведности – это в том, есть ли у тебя. Это молитва к Богу жизни твоему. Вот к чему я говорю вам, друзья. Есть ли у тебя в твоей жизни то заветное время, которое ты никому не хочешь отдать, а только ему. Когда я ухожу, мои дети говорят: папа, куда ты идешь? Я говорю: вы знаете? Мы знаем, ты идешь молиться Богу. Хорошо, детки. Можно я с тобой пойду? Нет, дорогой, я иду не с тобой. Я иду к нему. Ты мне помешаешь. Я буду общаться с моим Богом, Богом жизни моей, чтобы мне напиться той воды, ради чего я сегодня иду за моим Богом. Постой, дорогой. Придет завтра, другой день, я возьму тебя на площадку, я свожу тебя на рыбалку, я пойду с тобой в магазин, но теперь я не могу тебя взять, потому что я иду к моему Богу. Это цель моей жизни. Моя душа жаждет к Нему. Это мое богословие. Потому что я основание свое держу на этом. И вы знаете, друзья, вот так, когда мы читаем эти места Священного Писания, мы помним, когда этот Давид, когда он находился в этой пустыне, и он, вы знаете, находясь в тесных обстоятельствах, он сказал такие слова, что, будучи в этой пустыне, он говорит: жаждет душа моя по Богу, живому. В этой, говорит, земле, говорит, даже плоть моя томится по Богу живому. В этой земле безводной, пустой, безлюдной. То есть осознаешь ли, что иногда в твоей жизни есть такие моменты, когда ты чувствуешь себя безводным, без ничего того, что напоминает тебе того живого Бога, который наполняет тебя живой водой. И он говорит: я томлюсь по моему Богу, томлюсь. Зачем? Вот последнее. Зачем ты это делаешь? Зачем нужно это? Можно же по-другому служить Богу. Зачем ходить в эти крайности? Зачем искать Бога вот так вот, приходить к Нему? Можно поверить, что Он всегда с нами. Но смотрите, что говорит Давид. Он говорит такие слова. Он говорит: я томлюсь, я жажду, я ищу моего Бога, чтобы видеть силу Твою, чтобы видеть славу Твою, как я видел во святилище. О, не зря это, друзья мои, не зря ты должен сегодня в своей душе полюбить живого Бога, чтобы даже если кто-то скажет тебе, где твой Бог, ты Бог мог уверен, что Бог с тобою всегда, потому что ты всегда влеком к Нему своей душою, которая жаждет Бога. Я хочу Его силы, я хочу видеть Его славу. Я не могу жить в пустой, безлюдной и безводной земле, не видя моего Бога. Вот почему я бегу к Нему, к моему Господу. И поэтому, друзья, пускай Господь сегодня благословит вас. Давайте увидим этих праведников, с этих книг, когда они переживали трудности, когда им было тяжело, но так написано, что они, проходя этой дорогой, плача, они получали чудное благословение. Бог, Он изливал свой дождь благословения на эту дорогу, которую они проходили, потому что они все еще были своим Богом. Ничего не могло их остановить. Ни успехи, ни проблемы, ни люди, ни потери. Они всегда и шли к своему Богу. И они были счастливы, что Он поет их этой чистой водой Духа Святого. Слава нашему Богу! Я хочу, чтобы вы сегодня задумались о своей жизни. Христианство – это не есть что-то, знаете, формальное. Это не есть что-то, что можно, знаете, нарисовать, что можно объяснить, что можно утвердить. Христианство – это то, когда ты по-настоящему любишь Бога. И когда твоя душа, она перестроилась на то, чтобы тебе жить для того, чтобы искать Его. И чтобы пить воду, которую Он тебе будет давать. Если у тебя нет жажды по живому Богу, тебе нужно что-то изменить в своем сердце, в своей душе. Значит, ты стремишься к чему-то другому. Значит, твое существо, ты как человек, у тебя есть какая-то другая цель, к чему ты отдаешь свои силы, свои стремления. Если ты не можешь помолиться Богу 20 минут стабильно, каждый день наедине, открыв свое сердце, в тебе есть проблема. Ты не есть праведник. Праведник – это тот, который нашел утешение в Боге, тот, который пьет живую воду. Ему прощены грехи. Он праведник не отдел. Ему Бог вменяет праведность, независимо от того, сколько раз он упадет в своей жизни, потому что он знает его. Потому что он лично знает его. Поэтому давайте помолимся, и пускай Господь сегодня благословит вас, братья и сестры. Я так хочу, чтобы каждый из вас, он, знаете, ну, в какой-то мере пробудился, как-то пересмотрел свои отношения с Богом через то, что я говорю. Как-то, знаете, ну, хотя бы немножечко в своем сердце, ну, решил приблизиться к своему Богу. Открыл свое сердце по-новому, расширил его к своему Богу. А Бог есть живой, Он ждет тебя. Он ждет, когда ты придешь к Нему, когда ты начнешь говорить Ему не то, знаете, когда ты говоришь всегда одно и то же на молитве: «Слава Тебе, великий и славный Бог, Бог неба и земли». Ему уже надоели эти слова заученные, которые каждый раз говоришь одно и то же. Он хочет, чтобы ты сказал все то, что есть у тебя на сердце. Как ты любишь Его. Как ты благодарен за то, что Он умер за тебя, что Он выделил тебя, что ты есть Его дитё, и как ты нуждаешься в Нем, в твоей жизни, чтобы Он своим духом, Он наполнял тебе той радости, чтобы ты приходил в этот дом, хваля Бога, как этот радостный сон, чтобы ты не был угрюмый, а чтобы на твоем лице была улыбка, и было видно, что ты счастлив в твоем Боге. Давайте помолимся Ему, чтобы Он поменял наше сердце, чтобы Он приблизил наше сердце к Нему, чтобы мы расположились с Ним больше и поняли, что счастье только в Боге, в Иисусе Христе. Этот человек не говорит, что я жажду пойти туда, где Бог пребывает. Он говорит, я жажду к Богу живому, к самому Богу идет он. Там, где Бог обитает, он ищет Его, он зовет Его. Он ищет Его в своем сердце. Он верит, что Бог придет и напоит его этой живой водой, о которой мы сегодня пели. Поэтому, друзья, пусть Бог вас благословит. Ему слава за все. Аминь. Помолимся.